Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга четвертая. Глава первая. «Вы это видели?» — спросил один из бойцов своих товарищей по оружию. «Пиздец!» — только и смог выговорить один из них. «Ты же бросил!» «Бросишь тут!» — продолжал затягиваться сигаретой мужчина. Они прекрасно видели, что произошло, и теперь думали, как сообщить косолапому и всем остальным о произошедшем. Те как раз внизу заканчивали добивать оставшихся зомби. Здесь, на самом последнем этаже, собрались те, кто был ранен и не мог дальше сражаться. Но никто не хотел спуститься и сообщить увиденное лично командиру. «Кстати, я не заметил, что случилось с некромантом, пока следил за варгом», — подал голос Макар. «Кто-то видел, а?» «Кажется, его распылило. А потом какая-то странная волна пошла, и зомби стали опять тупыми». «Парни, я все понимаю, но кажется, нам пора валить отсюда, и очень быстро». Михаил видел варга в бою и думал, что тот точно не может сдохнуть. Такие не умирают. А вот они могут. И даже очень, если задержаться тут еще на некоторое время. Скоро зомби со всей округи придут сюда. Зомби и вправду собирались у места взрыва, хотя это было глупо, так как земля там еще была раскалена до красна. Плавились зомби, плавились коробки, и даже психика людей от понимания того, что это сделали всего два человека, среди которых был варг. Его слова и картина пребывающих зомби вывели людей из ступора. Они подхватили раненого бойца, помогая тому встать, и последовали вместе с ним вниз. «Парнишка прав. Собираемся и валим отсюда!» Еще один человек согласился. А еще мужчина подумал, как хорошо, что он не конфликтует с варгом. Косолапый был в ярости, которую почувствовали на себе даже стены, на которые пришелся его удар. Он был зол и расстроен настолько, что даже говорить не мог, а лишь яростно сопел. Ему казалось, что вот-вот портал, который закрылся, появится вновь, и оттуда, как ни в чем не бывало, выскочит варг. Однако ничего такого не происходило. А он, командир отряда, в ответе не только за свою жизнь, но и за жизни остальных бойцов. Будь он один, то сражался бы с зомби и стоял до конца в надежде на возвращение друга. Хотя они и были знакомы совсем мало, но тот стал для него уже верным товарищем. «Как улетел?» — не понял вначале, о чем ему поведал Михаил. «Как супермен, выставив одну руку вперед», — стоял свои 5 копеек один из бойцов. «Он залетел в портал, а потом раздался взрыв, и портал закрылся. Некромант расщепил на атомы, а варг научился летать». Минуту комбат стоял в ступоре и тупо моргал. «Вы потеряли варга?» — переспросил он, надеясь, что это дурацкая шутка. Однако по лицу косолапого понял, что это правда. На том не было лица, он был морально раздавлен. «Брат, ты шутишь?» — опешил от такой новости Шатун. «Простите, я не мог ему помочь, а переубедить его было бесполезно», — опустил голову медведеподобной косолапой. Все время его не покидали мысли, что он должен был придумать другой план и остановить варга. Все, находившиеся в кабинете, видели, что тому нелегко, что он дико устал, о чем говорили его доспехи. Все в засохшейся черной крови и царапинах. «Варг не отвечает», — сообщил комбат. «Мне тоже». «И мне». «Пиздец», — выдохнул комбат и озвучил всеобщее мнение. «Могу сказать одно. Он жив. Но окажется в плену или снова во что-то вляпался. Наверное, опять занят убийствами, что даже нет времени ответить на сообщение». «Может, он находится слишком далеко и сообщения не доходят?» — предложил один из аналитиков. «Сплюнь». Грозно глянул на него прапор, а потом задал еще один интересный вопрос. «Что по линии скажем?» Дальше начался полный допрос всех свидетелей. Их было немного, всего 7 человек, которых отправили в безопасное место на верхний этаж по причине ранения или травмы. Оттуда прекрасно было видно, что творилось возле портала. Вначале он беседовал с некромантом. Ничего не предвещало беды. А потом внезапный взрыв и полный хаос. Первое пробуждение было не очень. Я помнил последние моменты, вплоть до попадания в портал, а потом меня накрыла темнота. Сейчас в глазах тоже темно, А еще очень холодно. Пробыл в сознании недолго. Попытался открыть глаза и опять отключился. «Ну, зашибись», — подумал, когда очнулся во второй раз. «Каких трудов мне стоило открыть глаза и понять, где я нахожусь, трудно описать словами. Тут даже маты не помогут». Тело слушалось, но без особой радости, а каждое движение доставляло дикую боль. Не так, как с кровью было, когда каждая клеточка тела болела. В этот раз беда была с кожей. Я покрылся черной запекшейся корочкой, которая ужасно болела и чесалась. Попробовав ее почесать, сразу пожалел об этом. Черт, плохая идея. Теперь понятно, почему меня не сожрали. Я так эпично летел, что залетел в сугроб и уткнулся в него головой вниз, а ногами к небу. Едва удалось перевернуть свой мир, как сразу закружилась голова от прилившей крови. И где, мать его, я нахожусь? Какой еще сугроб? Повсюду была зима. Кружила метелица, поэтому так и холодно. На мне от доспехов остались лишь одни лохмотья. Смешно признаться, но из всего только труселя были целыми. Голова раскалывалась от боли и мешала нормально мыслить. А еще мешали десятки сообщений от людей и системы. Да, представляю, что они там себе надумали. Жаль, но я сейчас не могу сконцентрироваться, чтобы ответить. А еще чувствую, что мой резерв внутренней энергии полностью пуст, отчего мне больно в груди. Если я правильно понял, то наши атаки пошли в резонанс и создали маленькое солнце, которое оставило на мне ожоги. При этом оно сожгло всю мою жизненную энергию. Если бы не она и моя регенерация, то я бы погиб. Да, глупо вышло. Однако я не жалею ни о чем. Это было необходимо, и я совершил то, что от меня требовала моя натура. Только вперед и только победа. Если его атака пришлась бы по небоскребу, мы бы умылись кровью, а так пострадал только я. Да и пофиг, я жив, и это главное. А раны залечит регенерация, кстати, о ней. Достал сразу пятерку зелий исцеления и по одному залил их в глотку. Приятное тепло разлилось по горлу и спустилось ниже. Даже такие простые движения вымотали, и мне захотелось спать. Да только тут уснуть смерти подобно. Если не зомби добьют, то могу замерзнуть. А еще жрать хочется просто безбожно. Посидел минут пять, всматриваясь в заснеженные улицы, покрытые метровым слоем снега. Здания, покрытые льдом и полностью заброшенные. Насколько далеко я от своего города? Точно, карта. Открываю карту и начинаю выть не хуже гончей от бессилия. Город полностью покрыт чернотой, а значит, я тут даже никогда не был. И до моего города 1200 километров. «Система! Подари телепорт!» — зываю к ней. «Хочешь, я за это уничтожу несколько баз других вторженцев или пройду несколько испытаний? Я на все согласен, заразовый телепорт». Чудо не случилось. Посидел еще минут 10, пока голова не перестала кружиться, и поднялся. Вроде получилось. «И куда мне идти?» «Да куда глаза глядят?» Нетвердой походкой пошел напролом к первому попавшемуся на глаза зданию. Это было обычное двухэтажное жилое здание, состоящее из нескольких квартир. «Снег мой, Варк! Холодно! Голодно!» И уже два раза упал. Первый раз споткнувшись о велосипед, а второй — от труп велосипедиста. Спасает только взор, который все еще работает. Невидимость вроде тоже работает, а вот с блинками беда. В ближайший день я точно не смогу их использовать. С горем пополам забрался внутрь здания, пришлось слегка разгрести снег перед дверью. Уже не помню, когда последний раз заходил вот так, по-людски. Обычно все блинками и через окна. Выбрал квартирку получше. Можно сказать, что мне повезло, если такое слово уместно в моем случае. Небольшая квартира, состоящая из двух комнат и миниатюрной кухоньки. Из плюсов в ней были целыми все окна. А когда за окном зимняя буря, это очень важно. Также тут имелся камин. Следующие два часа я ломал мебель и заготавливал дрова. Распилил камин и, лишь ощутив его тепло, смог немного расслабиться. Будет неприятно, если еще и обморожение заработаю, а не только ожог. Сообщения не переставали сыпаться на меня, но я их смахивал. Тупо нет времени. Мне надо в первую очередь обсохнуть и срочно поесть, а то кони двину. Как жаль, что у меня нет еды от Полины. Вспомнил ее готовку, и у меня потекли слюнки. В итоге я принялся поглощать консервы. На больше у меня не было сил. Да даже если бы и были, то готовка явно не мой конек. Хлеб, консервы и колбаса — вот мой рацион на сегодня. Хорошо, что запас серых коробок велик. Когда с едой было покончено, пошел передвинуть диван. Он стоял у окна, а должен стоять возле камина, где теплее. Едва справился и сразу завалился на него, провалившись в забытье. Не забыл перед сном достать покрывало и одеяло, находившееся в инвентаре. Я вновь видел яркие сны, вот только не помню их. В голове отложился только смех. Женский смех. Кому-то может быть смешно от моей ситуации, а вот мне совсем не смешно. Ранение — фигня, все заживет. А вот как мне попасть назад домой? Проспал я долго и уже не ощущал себя инвалидом. Камин давно потух, а на улице было утро, если мои часы не врут. Что делать дальше, долго не раздумывал. Опять принялся разводить костер и поедать свои запасы. «Варк, Варк, ответь! Мы места себе не находим. Скажи, что ты жив!» Стоило мне прожевать последнюю ложку паштета, как пришло очередное сообщение от комбата. «Если ты в плену, подай хоть какой-нибудь знак. Сразу ссылайся на переговоры и скажи, что я готов рассмотреть любые их требования. Вот вроде они должны радоваться, что я пропал. Пропал — не совсем надежный элемент общества. Они теперь довольно сильная группа и вполне могут справиться и без моей помощи. Им бы Михаила прокачать, и тот тоже станет грозной силой. А вот косолапый так косит зомби, как шредер бумагу. Это я уже молчу о других. Я сейчас тебе отправлю запрос на отображение твоего местонахождения. Заблокировать систему, насколько я знаю, тебе не могут. Прими запрос, и мы поймем, где ты. Нам надо совсем немного времени для отправки помощи. Фига себе придумал. Реально, пришел запрос, который я тут же принял. Пусть и он, ах, удивится, куда меня занесло. Пиздец, не заставил себя ждать ответ. Тебя что, цыгане выкрали? Поближе не могли? Вот приколись, комбат. Заставил меня улыбнуться такой шутке. У меня все хорошо, жив, цел, почти здоров. А вы там как? Нужно ответить, а то еще в мертвые запишут. Плен? Неа. Зараза. Я Феде 10 коробок должен. Вновь сумел он вызвать мою улыбку. Правда, улыбаться было больно. Передай Феде, что с него процент. Почему зарабатывает только он? Передам, все передам. Ты лучше скажи, как ты и что случилось? Вот он, неприятный момент. И что ему говорить? Для начала хочу сказать, что я не знаю, как вернуться назад. Начал с самого хренового. Но я обязательно вернусь. Думаю, тебе не стоит напоминать, что с моими девушками и моим жильем должно быть все в порядке. Знаешь, я сам не мог предположить, что в этой жизни смогу привязаться к кому-то. Но так уж вышло, а я не люблю, когда трогают мое. Ты же знаешь, пока я жив, все будет в лучшем виде. Другого ответа я и не ожидал. Я тебе даже больше скажу. Я передам твои слова косолапому. Он очень близко принял к сердцу твою пропажу. Все твое останется твоим. Надеюсь на твою порядочность. Ну что еще сказать? Я слегка ранен, если ожоги по всему телу можно так назвать. Но это секрет. Особенно для Полины и Кати, понятно? Он может знать примерный расклад. Если не ему, то кому можно доверять? А девушкам лучше не знать. Они слишком мнительные и будут лишний раз переживать. Девушки за все время мне ничего не писали, кроме пары сообщений, как я и когда буду свободен, и чтобы отписался. Значит, комбат им не сообщил и другим запретил. Пусть лучше верят, что все хорошо. Паника не нужна там. Так что пусть лучше и дальше не будут в курсе. Дальше пошли другие обсуждения с комбатом, что случилось и как быть. Вроде на базу больше не нападали, но оно и понятно. Одно из сообщений от системы я просмотрел сегодня. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 138 килограмм. Внимание! Вы убили второго служителя Мирашес, Ивана Сидорова. Примечание. Владычица серого плана — мстительная натура и не прощает тех, кто покушается на ее имущество. Ожидайте ответных мер с ее стороны. Мстительная, значит? Ну что ж, я тоже не люблю, когда посягают на мое, а они пришли именно в мой дом. Так что может брать свои планы под ручки и идти нахер. Буду отстреливать их всех до последнего, просто в следующий раз буду умнее. Комбат поведал, что как раз рунолог приступил к своей работе и уже наносит руны на здания и стены. Там тоже все интересно вышло. На камень ложатся руны, как влитые, и не требуют подзарядки. А вот на стрелы и болты хуже. Время существования рун зависит от количества влитой маны. Так вот, болты и стрелы и прочее оружие жрет ману как не в себя. Здания, наоборот, едва ее поглощают. Бойцам уже выдают укрепленные болты, и те помещают их в свой инвентарь. Опытным путем они заметили, что в них мана не потребляется совсем. Как не вовремя я пропал. Сейчас бы имел укрепленные стрелы для всяких громил и потрошителей самое то. А то они с каждым днем все больше наглеют, становясь сильнее. Комбат пообещал мне придумать, как вытащить меня отсюда, и попросил быть осторожным, впрочем, как всегда. А вот девушкам скажут, что попал в портал, и теперь на некоторое время останусь там. Про ранение ни слова. Впрочем, это им я скажу прямо сейчас. Привет. Извини, что долго не мог ответить. Был слегка занят своими... делами, — написал Полине. И пока ждал ответ, пошел подбросить дровишек в камин. Игорь, у тебя все хорошо? Я понимаю, что у тебя полно забот, но прошу тебя, не пропадай больше так надолго. Хоть одно сообщение, но отправь, что с тобой все хорошо. Мы уже второй день не спим. Вот и что ей сказать. А приятно, когда за тебя все переживают. Успокоив Полину и написав Кате, я снова остался один. На некоторое время. А потом всех как прорвало. Прапор, шатун, косолапый, тактик и даже тентакли написал. Всем захотелось срочно пообщаться. Когда разобрался со всеми и уже думал опять перекусить, как меня вновь отвлекли. Только на этот раз раздались громкие удары в дверь. «Ну и что на этот раз?» — устало застонал от предчувствия скорых проблем. И я был прав. Проблемы нашли меня. Кучка простых и один зомби-прыгун сейчас выламывали мою дверь, которая и так висела на соплях, а точнее на обычной дверной цепочке. Замок сломали уже до меня, и цепочка здесь была единственной защитой. Дежавю. Что-то мне напоминает эта ситуация. Неужели я вернулся туда, откуда начинал? Уже более уверенной походкой, чем вчера, пошел к зомби выяснять отношения. 5 зомби ломали мою дверь. Здесь они такие же самые, как и в моем городе. Вот разве что из-за холода их кожа приобрела синий оттенок. Через портал дома проходили нормальные, а значит, это не изначальная точка, откуда их брали. Зачем тогда было закрывать портал и открывать новый в зиму, в надежде, что я туда залечу и пропаду? Думаю, мне это сейчас не узнать. А жаль. Интересно. Первым убил прыгуна выстрелом из арбалета, который лежал взведённым в инвентаре. Следующим угостил болтом зомби, который тянул свои руки сквозь зазор, пытаясь дотянуться до меня. Его обмороженные черные пальцы выглядели неприятно. Остальных зомби сразу не получилось убить. Пришлось ждать, пока они выйдут в поле зрения. Взором вижу их, но, к сожалению, через предметы стрелять еще не могу. Несколько минут мне понадобилось, чтобы с ними разобраться, и заодно проверить местность взором. Больше я никого не вижу. Вот как они нашли меня? На улице такая буря, что жуть. Сугробы везде метровые, они спокойно себе топают. Оттащив зомби от двери, оставил их лежать на этом же этаже. Далеко идти не стоит. Сейчас такой дубарь, что запаха от них не будет. На последнем зомби понял, что перетрудился. Голова снова закружилась, и меня стало мутить, но при этом аппетит оставался зверским. Надо срочно поесть, а потом поспать часика-два. Как же мерзко ощущать себя таким слабым. Поплелся обратно в дом, не забыл прихватить свои награды. 2 фиолетовые коробки. Непривычно видеть 2 сразу. Бывало, что за всю неделю ни одной не находил. Впрочем, открывать их все равно не стану. Один мусор мне выпадает. Проще продать на торговой площадке и снова купить свою кожаную броню, которая за это время успела стать второй кожей. Подкинул еще раз дров. Как же паршиво горит шкаф. Съел пару консерв с хлебом и запил все соком, вспоминая чуть ли не со слезами на глазах блюдо Полины. Потом снова провалился в спасительную темноту. Вот высплюсь, и мне станет легче. Поспать мне удалось всего 2 часа. И не потому, что я страдал бессонницей. Напротив, спать я очень хотел, но меня разбудил громкий грохот на крыше. Повернул голову к окну и увидел, как с крыши падает снег и черепица. Ну что на этот раз? Обреченно думая, что проблемы так и липнут ко мне, перевел голову к потолку и врубил взор. Твою ж мать! Это кто еще такие?